Хотелось бы знать, какие процессы в человеческом сознании приводят к столь внезапным и радикальным внешним переменам. Я сразу исключила оптические эффекты, игру света и тому подобные вещи, придя к выводу, что это явление должно быть непосредственно связано с психикой самого наблюдателя. Меня так потрясло неожиданно изменившееся лицо доктора, что я, буквально застыв на месте, некоторое время пристально вглядывалась в эти новые для меня черты. Его, в свою очередь, не могло не удивить такое мое поведение. Наконец, его лицо приняло обычный вид, но в глазах осталось какое-то странное выражение, которое я так и не смогла понять. А мне не нравятся вещи, которые я не могу понять. На протяжении нескольких секунд мы с ним в упор смотрели друг на друга, оба чувствуя себя неловко. Затем он торопливо попрощался и покинул усадьбу. Меня раздражает эта привычка миссис Дан перекладывать с места на место мои книги. Сколько раз можно говорить ей, что я сама знаю, куда и когда убрать книгу, которая мне больше не нужна. А если она испытывает непреодолимую тягу к перемещению книг, то почему тогда не относить их в библиотеку, откуда они были взяты? Какой смысл оставлять их на ступеньках лестницы? Сегодня у меня состоялся странный разговор с садовником Джоном. Это добросовестный работник, а в последнее время, занявшись восстановлением фигурного садика, он заметно приободрился. К тому же его, несомненно, утешает сознание, что в доме теперь поддерживается должный порядок. Вечерами он и миссис Дан подолгу сидят на кухне и пьют чай. Иногда я застаю их за беседой полушепотом, и это вызывает у меня законное сомнение. А так ли на самом деле глухая экономка, как она это демонстрирует? Если бы не преклонный возраст миссис Дан, я могла бы заподозрить их двоих в любовной связи, но, поскольку это совершенно исключено, я теряюсь в догадках, о чем они могут секретничать. Я упрекнула миссис Дан в неуместной скрытности, напомнив, что у нас с ней существует взаимопонимание по большинству вопросов, и она, судя по всему, одобряет мое присутствие в доме, хотя ее неодобрение все равно ничего бы не изменило. Миссис Дан заверила меня, что они с Джоном говорят о самых необычных вещах — работе по дому, заготовке продуктов и тому подобном. «Но почему это нужно обсуждать шепотом?» — спросила я. По ее словам, они вовсе не шепчутся, а просто беседуют на пониженных тонах, чтобы никому не мешать. «Но когда я понижаю голос, вы меня не слышите?» — возразила я. На это она заявила, что хуже понимает новые голоса, чем те, к которым уже давно привыкла, как она за многие годы привыкла к голосу Джона, так что нет ему нужды говорить с ней громко, в отличие от меня, чей голос она впервые услышала всего пару месяцев назад. Я уже забыла об этой мелкой размолвке из-за кухонных шепотов, когда Джон преподнес мне новый сюрприз. Как-то утром, прогуливаясь по саду перед ланчем, я вновь увидела того самого мальчишку, который ранее пропалывал клумбу под окном классной комнаты. Я взглянула на часы. В это время всем детям полагалось находиться в школе. Мальчик меня не заметил, поскольку я стояла за деревьями. На сей раз он не работал, а лежал посреди лужайки и внимательно смотрел на что-то, находившееся в траве у него под самым носом. На нем была та же шляпа с широкими обвисшими полями. Я вышла из тени деревьев с намерением прочесть ему краткую лекцию о важности образования, но при виде меня он вскочил на ноги и, придерживая рукой шляпу, помчался прочь со скоростью, прежде невиданной мною у человеческих существ. Это бегство явилось бесспорным доказательством его вины. Мальчишка прекрасно знал, что ему следует быть на уроках. До того, как он скрылся из глаз, я успела разглядеть в другой руке книгу. Я отправилась к Джону и сказала ему все, что думаю по этому поводу. «Я не допущу», — сказала я, — «чтобы дети работали на него в ущерб своим школьным занятиям. Это дурно — лишать детей образования из-за нескольких заработанных ими пенсов. А если их родители этого не понимают, я сама с ними готова поговорить. Я сказала, что если он не справляется с обязанностями в одиночку, я обращусь к мистеру Анджелфилду с предложением нанять дополнительного работника». Уже не в первый раз я заводила разговор о том, чтобы увеличить штат прислуги в саду и в доме. Но Джон и миссис Дан так решительно возражали, что я предпочла с ними подождать до тех пор, пока не разберусь досконально во всех нюансах здешней ситуации».